Эволюция не считается с формами, в которых проявляется жизнь, и уничтожает их миллиардами, чтобы заменить новыми. Точно так же не считается она и с творением рук человеческих, рано или поздно уничтожая их все. Умирают формы жизни, но сама жизнь продолжает существовать. Разрушаются созданные человеком творения его рук, но их тонкая форма переходит в мир тонкий. И если она украшает и служит эволюции, она сохраняется более или менее длительно. Если же нет, то разрушается и там. При переходе к новой эпохе разрушение, происходящее в тонком мире, огромное. Сметаются целые построения, не соответствующие новой ступени эволюции. Говорю не о хронике Акаши, но о формах психической творческой деятельности человека, не созвучных с эпохой Майтреи. Астральный мир изобилует такими нагромождениями. Очищение планеты и сфер ее окружающих коснется и этой области и уже касается в значительной мере. Часто революция, как очистительный вихрь, сметает застывшие тонкие построения. Параллельно с изменениями земными многое изменяется в обстановке тонкого мира, по крайней мере, в той его части, которая отражает земные слои и то, что создается и строится человеком. По мере эволюции строений и созданий рук человеческих, меняется и их тонкое отражение в мире надземном. Кроме того, творчество тонкого мира, в котором принимают участие его обитатели, оставившие мир плотный, тоже изменяется в зависимости от расширения сознания. И то, что творит там современный человек и творит человек, скажем, бронзового века, очень отличается одно от другого. Процесс эволюции затрагивает все стороны пространства. Велика ответственность человека за продукты своего творчества во всех мирах. Художник, поэт и писатель, творящие прекрасные образы красоты, могут быть совершенно спокойны. Формы красоты, созвучные эволюции, украшают собой все сферы, в которых проявлены. Прекрасная картина может сгореть, но тонкая форма ее будет продолжать украшать тонкий мир. Но мыслью творят все люди. Можно представить себе, как велика ответственность человека за те формы мысли, которые он создает. Осознание своей ответственности перед пространством будет новой ступенью эволюционного продвижения человечества в будущее.